По пути в Париж, в самолете, под действием целой оплетенной бутыли Southern Comfort, купленной в магазине Duty Free в Альмерии, мой исполненный ненависти героизм плавно перетек в жалость к самому себе. Алкоголь придавал ей даже некоторую приятность. Я сочинил стихи, вполне адекватно отражающие ему настроение, в каком я пребывал последние недели. Мысленно я посвятил их Эстер. Не хватает любви без конца и без края. Не проси, не зови, мы одни умираем. Юной страсти тепло не вымолить дважды. Наше тело мертво, наша плоть еще жаждет. Ничего не осталось, не вернется мечта. Надвигается старость, впереди пустота. Лишь бесплодная память, неотступный палач. Черной зависти пламя и отчаяния плач. В аэропорту власти я взял двойной эспрессо, совершенно протрезвел и, нашаривая в кармане кредитную карту, наткнулся на этот текст. Насколько я понимаю, невозможно написать что бы то ни было, не взвинтив себя до определенного нервного возбуждения, благодаря которому содержание написанного, сколь бы кошмарным оно ни было, сразу никогда не производит гнетущего впечатления. Позже другое дело. Мне тут же стало ясно, что стихи отвечали не только моему настроению, но и объективной, наглядной реальности. Сколь бы я ни кувыркался, ни протестовал, ни увиливал, я попросту перешел в лагерь стариков и перешел бесповоротно. Какое-то время я покрутил в голове эту грустную мысль. Так иногда долго жуешь какое-нибудь блюдо, привыкая к его горькому вкусу. Все напрасно. Мысль, как была тягостной, так при ближайшем рассмотрении тягостной и осталась. Судя по угодливому приему, оказанному мне персоналом лютеции, меня, по крайней мере, не забыли. В медийном плане я по-прежнему был в струе. «Приехали поработать?» — спросил меня портье с понимающей улыбкой, словно выясняя, не доставит ли мне в номер проститутку. Я подмигнул в знак согласия, чем вызвал у него новый приступ угодливости. «Надеюсь, вам будет удобно?» — произнес он умоляющим голосом. Однако уже в первую парижскую ночь творческий порыв стал улетучиваться. Мои убеждения отнюдь не ослабели. Просто мне вдруг показалось смешным полагаться на какую бы то ни было форму художественной выразительности, когда даже не просто где-то в мире, а совсем рядом происходила реальная революция. Не прошло и двух дней, как я сел в поезд и отправился Шеви-Варю. Изложив Винсану свои соображения, сколь недопустимо жертвенный характер приняло в настоящее время деторождение, я заметил, что он почему-то колеблется или смущается. «Ты же знаешь, мы довольно активно участвуем в движении Child Free», — ответил он с легким раздражением. «Надо познакомить тебя с Лукасом. Мы только что откупили телеканал, ну то есть часть времени на канале, о новых религиозных движениях. Он будет отвечать за программы, ну и вообще мы ему поручили всю нашу информационную сферу. Думаю, он тебе понравится». Лукас оказался молодым человеком лет 30, с умным и проницательным лицом, в белой рубашке и черном костюме из мягкой ткани. Он тоже выслушал меня в некотором замешательстве, а потом показал первый рекламный ролик из серии, который они решили запустить со следующей недели по большинству каналов мирового охвата. Ролик длился секунд 30 и представлял собой один заснятый крупным плановым эпизод, правдивый до полной невыносимости. 6-летний ребенок закатывает истерику в супермаркете. Мальчик требует еще пакетик конфет. Сперва жалобно и уже противно конючит, а потом, встретив отказ родителей, начинает вопить, кататься по земле. Кажется, будто его сейчас хватит удар. Но время от времени он перестает орать и, хитро поглядывая на предков, проверяет, насколько велика его моральная власть над ними. Проходящие мимо покупатели бросают на эту сцену возмущенные взгляды, продавцы начинают выдвигаться к источнику беспорядка, и в конце концов смущенные родители встают на колени перед чудовищем, хватая все конфеты, до которых могут дотянуться, и протягивая ему словно дары. Стоп-кадр и надпись на экране крупными буквами. Just say no. Use condoms. Просто скажите нет. Пользуйтесь презервативами. В других роликах не менее убедительно развивались главные жизненные принципы алхимитов, их взгляды на секс, старение, смерть. В общем, на обычные человеческие проблемы. Название самой церкви, однако, нигде не упоминалось. Разве что в самом конце, в коротком, почти проходящем мимо сознания титре значилось. Алхимическая церковь и контактный телефон. С позитивными роликами пришлось куда труднее. Полголоса заметил Лукас. Один я все-таки сделал. Думаю, актер, ты узнаешь. И в самом деле, в первую же секунду я узнал копа. Облаченный в джинсовый комбинезон, он занимался каким-то ручным трудом в сарае на берегу реки. Судя по всему, чинил лодку. Освещение было великолепное. Легкая дымка, пятна воды за его спиной поблескивали в жарком мареве. В общем, атмосфера в духе рекламы Джека Дэниелса, только свежее, радостнее, но без чрезмерного веселья. Словно весна вдруг обрела безмятежный осенний покой. Он работал размеренно, не торопясь, явно получая удовольствие. Казалось, ему некуда спешить. Потом он поворачивался к камере и широко улыбался. А на экране возникала надпись «Вечность. Во власти покоя». И тут я понял, почему им всем становилось немного неловко. Мое открытие, что счастье принадлежит одной молодежи, и что поколения одно за другим жертвуют собой, вовсе не открытие. Они уже давно это прекрасно поняли. Понял Винсан, понял Лукас, поняли большинство адептов. Наверное, Изабель тоже давно все поняла, подумал я. И покончила с собой вполне бесстрастно. Приняла разумное решение. Так, словно попросила пересдать неудачные карты. В некоторых, хоть и в немногих играх, это допускается. «Неужели я глупее среднего уровня?» В тот же вечер за аперитивом спросил я у Винсана. «Нет», — ответил он спокойно. «В интеллектуальном плане я на самом деле немного выше среднего уровня, а в моральном ничем особенно не отличаюсь от остальных. Слегка сентиментальный, слегка циничный, как большинство людей. Просто я очень честный. Именно в этом моя главная особенность. По общепринятым у людей нормам, я почти невероятно честен». «Не стоит хмуриться», — добавил он. «Все это уже давно делало очевидным мой огромный успех у публики. С другой стороны, именно эта черта придавала ни с чем не сравнимую ценность моему рассказу о жизни. То, что я скажу людям, они воспримут как доподлинную правду. Путь, открытый мне, откроется при некотором усилии для всех. Если я приму новую веру, значит, все смогут, следуя моему примеру, принять ее». Все это он излагал очень спокойно, глядя мне прямо в глаза, с выражением абсолютной искренности. Кроме того, я знал, что он меня любит. Только тогда я понял до конца, что он собирается совершить. И еще понял, что он это совершит. И очень скоро.